Скорее всего, но мы пришли с территории клана, у которого установлен с честными людьми нейтралитет. Убийцам нечего здесь ловить, и, полагаю, активно патрулировать эти места тоже незачем. К тому же мы здесь вряд ли повстречаем големов, так что сейчас мы находимся на последнем относительно безопасном участке на нашем пути. Не знаешь, как далеко сейчас Вадик? Я отрицательно покачал головой, а затем осмотрелся по сторонам. Похоже, что по левую руку от нас становилось еще меньше домов, а за ними город и вовсе обрывался. Вряд ли далеко, рассудил я, мы на окраине города. Вполне возможно, что дальше просто некуда идти. Это хорошо, не хотелось бы пересекать Инсмут от Идо. Я кивнул, если мне не изменяет память, название Инсмут тоже как-то относится к произведениям Лавкрафта. И хотя я понимал, что мы вряд ли повстречаем здесь древних порождений ужасов, от всех этих туманов, а также от осознания поджидающей нас опасности у меня зарождалась легкая паранойя. Хоть по идее здесь и не должно быть противников, я все равно старался вслушиваться в каждый шорох и вглядываться в каждую тень. И со временем шорохи и тени начали мне подыгрывать. Вскоре мне действительно начало казаться, что где-то совсем неподалеку я слышу шаги, а туман то и дело неестественно движется, будто что-то раздувает его изнутри. Даже чувство маны будто взбесилось, желая приумножить мою паранойю, так как я то и дело улавливал некие ауры на небольшом отдалении от нас. Нет, это уже перестает походить на паранойю. Итак, если допустить, что за нами действительно следят убийцы, то чего же они выжидают? Лучшего момента для атаки, или же они пока что просто нас изучают? В какой же миг они решат, что пора нападать? В миг, когда подготовят засаду, когда мы зайдем на местность, на которой у них будет преимущество. Это должен быть либо открытый участок вроде длинного моста, либо же место, где можно легко ударить со спины, как это сделал Айнер при нашей встрече. Да уж, под такие условия подходит практически весь второй уровень, исключая его тоннели. Спустя несколько минут пути моя теория подтвердилась. Когда мы пересекали относительно узкий мост длиною где-то в 13 метров, в здании перед нами на балконе второго этажа показался незнакомец. Тощий, невысокий мужчина взглянул на нас своими маленькими глазенками, держа одну из ладоней в кармане куртки, где, вероятно, таилась его оружейная карта. «Значит, все-таки мост. Вы кто такие?» – громко спросил незнакомец, стоящий недалеко за пределом действия системной справки. «Зачем сюда пришли? Какой странный вопрос от игрока игроку!» – воскликнул я и тут же жестом руки остановил Микару от резких движений, а сам принялся вглядываться в балконы поблизости. «Нет, не странный. Вы, знаете ли, сейчас на частной территории. Что, легионеры не выдали вам пропуск?» «Пропуск? И что представляет из себя этот пропуск?» «Честные люди обжили весьма неудачную местность для применения их излюбленных тактик. Минимум двое игроков находилось в невидимости. Один подкрадывался к нам по мосту со спины и еще один занимал позицию на балконе рядом с нашим собеседником. Их выдавал туман, который расходился в стороны из-под ног движущихся невидимок. Быть может, неподготовленный игрок и оказался бы застигнут врасплох такой засадой, но мне уже приходилось противостоять этой тактике. Ну как же, зримый убийца на балконе состряпал удивленное лицо. Весьма неправдоподобно. Пропуск. Монета, бумажный билет или же такой небольшой камешек с изображенной на нем руной. Как я и думал, если бы подобные пропуска являлись распространенной практикой у легионеров, те бы наверняка держали на своей границе несколько людей, которые должны либо эти пропуска раздавать, либо хотя бы предупреждать игроков о том, где они оказались. Нет, эти убийцы хотели увидеть не пропуск, а жертвенную метку, по которой можно было бы опознать, кому говорить спасибо за доставку свежего мяса. «Камешек?» – переспросил я и сунул левую руку под плащ. «Погоди минуту. Кажется, что-то такое у меня было». Я принялся концентрировать ману в пальцах для применения удара молнии. Даже если один из убийц обладает чувством маны и держит навык активным, уловить изменения магических энергий под плащом не так уж и просто, особенно с такого расстояния. «Сейчас найду», – пробормотал я и вдруг услышал едва уловимый треск медленно натягивающейся тетивы. Звук шел с балкона. «Значит, рядом с моим собеседником стоит лучник. Его я и избрал своей первой жертвой. Я активировал истинный взор и выдернул руку из-под плаща. Вижу. Я его вижу. В месте, где туман вел себя неестественно, на моих глазах сформировался силуэт удерживающего лук человека, который был окрашен перламутровыми красками. Так вот, значит, какой цвет у невидимости. Я направил два пальца руки на лучника и, будто стреляя из воображаемого пистолета, выпустил молнию. Стрела сорвалась с тетивы убийцы, но слишком поздно. Удар молнии настиг моего противника раньше. Материализовавшаяся стрела пролетела мимо нас, невидимость лучника развеялась, а сам он рухнул на парапет балкона, перевалился через него и сразу же полетел вниз. Моя лампа не дотянулась до его души, но это было нам только на руку. Да, ОС я не получил, но зато и система не зафиксировала меня как убийцу и не выдала мне красный статус, доставляющий столько лишних неудобств. «Твою», — проронил разговаривавший со мной убийца и изумленно уставился в место, где только что стоял его товарищ. «Твою мать, ты убил Грима, у него же был 9-й уровень». «Да», — произнес я и немного расстроенно посмотрел вслед за телом, скрывшимся внутри облаков под нами. «За счет этого убийца Микара могла выполнить задание. А твой товарищ позади нас какого уровня?» Я обернулся, подготавливая второй удар молнии и направляя обожженные пальцы прямо на невидимку, который стоял всего в 4 метрах от нас. «Постой!» — воскликнул он и поспешно развеял невидимость, а затем поднял руки над головой. «Марка. Человек. Уровень 5. Награда за убийство игрока Марка. 10 ОС. Увидев статус игрока, я тут же высвободил молнию. Хоть для выполнения задания уровень этого игрока был маловат, но за то, что я расправлюсь с ним, с очередным убийцей, система меня только наградит. Молния поразила грудь моего противника, и тот свалился на землю быстрее, чем успел испугаться. Система не выдала уведомления о получении ОС, а значит, убийца был еще. Вы получили 60 ОС, 102 140, ваша лампа получила 10 ОС, 58 320. Вы получили награду за убийство игрока Марка, 10 ОС, 112 140. Ага, вот теперь его сердце остановилось. Я обернулся к последнему из убийц, но его след на балконе уже простыл. «Микара», — обратился я к своей напарнице. «Поняла», — коротко ответила она и бросилась к зданию перед нами. «Будь осторожна». Дверь напротив моста распахнулась, и на балконе на нашем уровне появился новый перламутровый силуэт. Последний из убийц ринулся прочь в надежде от нас сбежать, но я материализовал перед ним стену огня. Противник замер и развернулся в сторону Микары. Та же остановилась в паре метров от убийцы и начала пристально вглядываться ему под ноги, однако в этот момент пламя начало стремительно испарять туман. Этого я не учел, вот только наш последний противник и вовсе не осознал, что я нечаянно подарил ему преимущество. Подняв руки вверх, он развеял свою невидимость. «У меня нет красного статуса», — закричал он. «Вы не сможете меня убить, не нарушив правила, Клоп. Человек, уровень 4. Что ж, в этот раз Клоп практически не солгал. Красного статуса у него не было, но он отлично знал, что нам достаточно всего лишь сбросить его в пропасть, чтобы совершить безнаказанное убийство. И я также это знал. «Механики системы тебя не спасут», — холодно произнес я, поравнявшись с Микарой и ослабив стену огня. «Что действительно сейчас может тебя спасти, так это информация, которую ты нам дашь. Я все скажу», — в отчаянии прокричал Клоп. «Отвечу на все ваши вопросы. Расскажу все как есть. Только не убивайте меня». «Отлично, но сперва мы тебя свяжем. Развернись и встань на колени». Убийца меня послушался, после чего я развеял стену огня, достал из бездонной сумки свою старую куртку и оторвал от нее рукав. «Когда-нибудь я обязательно обзаведусь нормальной веревкой, но сейчас придется довольствоваться этим». Пока Микара исцеляла мои обожженные пальцы, я расспрашивал Клопа о том, где располагается портал в Инсмут, а также что из себя представляют владения честных людей. Как оказалось, Инсмут является единственной постоянной базой этого клана, которая не была спрятана. Убийцы игроков обжили дома возле портала и основали, пускай и небольшое, но полноценное поселение. Гоплиты неоднократно пытались взять Инсмут штурмом, но отступали из-за больших потерь, которые несли вследствие партизанских тактик убийц, а также из-за стараний некоторых крайне сильных членов честных людей. Когда же я спросил об этих выдающихся убийцах, Клоп завел целый рассказ и не останавливался очень долго. Рассказ начался с упоминания хорошо знакомых мне имен. Зидок, Кура и Сфинкс. Все трое владельцев порталов честных людей являются практически равноправными лидерами клана и носят некие маски безликих убийц, скрывающих истинную личность носителя. По словам Клопа, такие маски система выдала первым убийцам игроков, появившимся в этом мире. Когда-то у честных людей было 5 безликих лидеров, но гоплиты приложили немало усилий, чтобы проредить их численность. Однако трое выживших с тех пор набрали опыта и сил, а затем прослыли безумно опасными игроками, возможно сильнейшими из всех существующих. Сфинкс, истинная личность которого была мне хорошо известна, славился своей чудовищной физической мощью, любовью расправляться с противниками голыми руками, владением мощной огненной магией, а также слухами о том, что именно он когда-то прикончил последнего верховного жреца Ицманы. Вот только божественное оружие забрал не он, а тот, кто по тем же слухам помог ему в убийстве, Кура. Кура славен своим искусным владением парными кинжалами и луком, вкупе со способностью атаковать быстро и бесшумно, а затем бесследно исчезать. Те, кто видел его в бою, говорят, что он способен превращаться в тень, а его противники обычно оказываются абсолютно беспомощными перед атаками лучшего из убийц. Несмотря на полученный статус героя, Кура часто надолго покидает Инсмут. Некоторые члены клана считают, что он тратит много времени на свою двойную жизнь, но другие уверены, что Кура нашел лазейку, благодаря которой возможно возвращаться на землю в обход обычного метода, недоступного героям. Также ходят слухи, что лучший из убийц что-то сделал с божественным оружием Ицмана и теперь использует его как свое собственное. А вот Зидок, в отличие от Кура, не покидает Инсмут практически никогда и больше всех занимается делами клана. Будучи верховным жрецом Дагона, он имеет широкое влияние на многих игроков, которые не являются честными людьми. Наверняка такие игроки частенько служат ему информаторами и шпионами, возможно даже этого не осознавая. Зидок не является основателем клана, но получил формальный титул главы, когда его предшественник погиб во время одной из атак гоплитов. Так, ладно, находка для шпиона, это я уяснил, обратился я к Клопу, тем самым прервав его затянувшийся рассказ. Лучше скажи мне, ты что-нибудь знаешь об игроке по имени Джин? Здоровый такой, весь в шрамах, орудует булавой. Никогда о таком не слышал, ответил Клоп, вроде бы не соврав. Да и незачем ему врать об этом после таких-то откровений. Ясно. А что за история с пропусками? Что они означают на самом деле? Их выдают поверенным, которые заманивают других игроков на нашу территорию. Каждый поверенный работает с честными людьми на своих условиях, и я совсем не шарю в деталях подобных соглашений. А о Байнере ты что-нибудь знаешь? О верховном жреце Хель, уточнил Клоп и задумался. Жуткий тип. Поговаривают, что он выкупает у нас тела игроков и уносит их в своей бездонной сумке. Погоди, а что, Айнер один из поверенных? Я не ответил. Ох, проронил Клоп. Не стоило мне это спрашивать. Зачем Айнеру тела? Холодно спросил я. Что он с ними делает? Да мне-то откуда знать? Понятия не имею, что на уме у этого чудилы. Знать не хочу. Как так вышло, что Железный Легион не прознал о делах Айнера? Или прознал? Ну ты, конечно, нашел, кому такие вопросы задавать. Нам строго-настрого запрещено разговаривать с поверенными и раскрывать их личности другим игрокам. Думаю, что живые свидетели его делишек найдутся только среди членов честных людей. Не считая вас двоих, разумеется, но... Что ж, думаю, вы и сами осознаете свое положение. Как вы опознаете друг друга? Как понимаете, кто из бродящих здесь игроков является своим, кто поверенным, кто легионером, а кто случайным путником? У каждого из патрулей в ответственности свой участок. Патрульные знают друг друга в лицо, а о гостях среди поверенных или легионеров нас предупреждают заранее. Впрочем, из легионеров только Айнер частенько захаживает в Инсмут. Ясно. Что ж, кажется, я все узнал. Микора, хочешь еще что-нибудь спросить? Девушка отрицательно покачала головой. Вы обещали, что если я отвечу на все ваши вопросы, то оставите меня в живых. Воскликнул Клоп, опасливо косясь то на меня, то на мою напарницу. Не помню, чтобы мы тебе что-то обещали, честно ответил я. Но раз так, чему равен синус 60 градусов? Одной второй, ну вот ты и не ответил на мой вопрос. Лицо Клопа исказилось от ужаса, когда Микора достала кинжал, а я расплылся в недоброй ухмылке. Да, вот такое выражение на лице убийцы игроков мне нравится, произнес я, удовлетворенно кивнув. Расслабься, мы не собираемся тебя убивать. Нет, хором спросили Клоп и Микора. Нет, нам и незачем. Но ведь он может рассказать о нас другим, подметила моя напарница. Тогда ему придется рассказать и о том, почему он остался в живых, ответил я. Но на всякий случай давай его вырубим и оставим связанным, и заберем все его пожитки. Клоп нервно сглотнул слюну. Иди в дом, скомандовал я убийца и, Когда тот принялся исполнять приказ, я последовал за ним. На словах идея была неплохой, но на практике. Я достал из бездонной сумки крупную железку, которая прежде служила центральным поршнем в ноге голема, и прикинул ее вес. Вроде бы тяжелая, удар получится болезненным. Но как ударить ею так, чтобы вырубить человека и при этом не смешать осколки его черепа с мозгами? «Что-то не так?» – спросила у меня Микара, пока я стоял в размышлениях возле дрожащего от страха клопа. «Да вот не знаю, с какой силой бить», – честно ответил я. «О, ну ты можешь ударить сперва не сильно, а затем, если он не потеряет сознание, ударить вновь чуть посильнее. Если не получится снова, то можешь просто повторить это еще раз. И так до тех пор, пока он не отключится». «Чечево», – пропищал убийца игроков. «Да ты гений», – похвалил я Микару и тут же в половину своей силы треснул клопа по затылку. Глава 9. По следам. После моей третьей попытки бренное тело клопа все-таки обмякло, и сам он потерял сознание. Мы принялись изучать его пожитки, а также пожитки испустившего дух убийцы, который пытался подкрасться к нам на мосту. В конечном итоге мы обзавелись одним системным луком F-ранга вместе с двумя системными и 20 несистемными стрелами, одним коротким мечом F-ранга, кинжалом E-ранга с улучшением на увеличенную прочность, а также несколькими кристаллами маны. Последних едва хватило на то, чтобы восстановить всю энергию, которую мы потратили в последнем бою. Ко всему оружию, включая лук, прилагались оружейные карты, что придавало ему дополнительную ценность. Кинжал Еранга забрала себе Микара, а остальное взял я, чтобы потом продать в Лангфале. Наконец, взяв две бездонные сумки убийц, Микара показала мне фокус с их слиянием. В блеклой вспышке энергии емкости попросту сливались воедино, не увеличиваясь в размере. После второго поглощения сумка Микары преобразилась и стала выглядеть в точности, как моя. Теперь девушка сможет переносить через портал различные несистемные предметы, которые не опознаются как оружие. После фокусов со слиянием моя напарница начала разбираться во всех новых пожитках, которые оказались в ее сумке. Мы обзавелись большим запасом еды, дополнительными наборами посуды, парой фляг, еще одним спальником, а также одним журналом эротического содержания, который Микара выбросила в пропасть, только завидев. А жаль, уверен, живущие в Лангфале герои были бы готовы отвалить за него парочку ос. «Сколько же здесь несистемных предметов?» – задумчиво произнесла Микара. «Откуда? Их сумки же не позволяли все это проносить сквозь порталы. Если честные люди живут где-то поблизости, то наверняка хранят пожитки в своих домах», – предположил я. «Так-то обычно игроки носят с собой побольше вещей». «Да, похоже на то. А ты, я смотрю, немного приободрился. Эта встреча с убийцами игроков так на тебя повлияла?» «Наверное. Просто я осознал, что мы с тобой весьма сильные игроки для наших уровней. Когда объединимся с Вадиком, уверен, нас будет просто не остановить. Вот бы только не повстречать до этого кого-то из лидеров честных людей. Да и после тоже». Я нахмурился и кивнул. «Не стоит предаваться чрезмерной самоуверенности. Да, мы сильны, но в Инсмуте все-таки обитают настоящие чудовища. Например, Эрдим. От постоянного использования истинного взора я пока что решил отказаться. Конечно, с ним было гораздо проще обнаруживать невидимок, однако любой неосторожный взгляд на облака под нами мог меня попросту ослепить. Приходилось довольствоваться своим чувством маны и довольно высоким восприятием. Охота за головами вскоре вывела нас на самую окраину города. Здесь между дома располагались на существенном удалении друг от друга, мосты встречались редко, а по левую сторону от нас простирались лишь своды пещеры, неотесанные сталактиты, а также пропасть, окутанная сияющей облачной пеленой. Местами просачивающаяся сквозь толщу земли вода проливалась на мосты целыми ручьями. При этом она казалась довольно чистой и, возможно, была даже пригодной для питья. Только я все равно предпочитал наполнять свои фляги водой, созданной моей же магией. В ее чистоте я был уверен куда больше. Мой плащ с капюшоном вполне успешно защищал от влаги, а вот волосы и куртка Микары довольно быстро промокли. Девушка не выглядела так, будто испытывала какой-либо дискомфорт, но такими темпами можно и заболеть. «Тебе одолжить плащ?» – предложил я напарнице. «Не стоит», – девушка отрицательно покачала головой. «Я люблю дожди. В этих местах их не просто застать. Да это и дождем-то не назовешь. Ты же так простудишься. Спасибо за заботу», – но все нормально. Малое исцеление способно справиться с простудой. Я это уже проверяла. Значит, оно помогает и от обычных болезней, весьма удобно. А в описании навыка было сказано только о ранениях. Описания системы бывают довольно скудны, заметила моя напарница. Это уж точно. Как думаешь, более мощная версия малого исцеления или же его аналог способны справиться с неизлечимыми болезнями? Услышав мой вопрос, Микара едва заметно вздрогнула. Я не знаю, сказала она приглушенным голосом. Надеюсь, что да. Может, какое-то заклинание поможет и тебе. Может быть, согласился я. Но вообще, я интересовался не ради себя. Если в арсенале навыков найдутся способы излечивать, скажем, рак, то тогда система сможет привнести в наш мир что-то по-настоящему хорошее. Да, девушка опустила полный печали взгляд и погрузилась в себя. Мои рассуждения определенно зацепили какую-то важную струну в ее душе. Болезнь забрала кого-то из твоих близких, догадался я. Маму, ответила Микара, чуть помедлив. Месяц назад, не это ли послужило причиной, почему Микара шагнула под машину? Она пыталась свести счеты с жизнью, впрочем, как бы ни была тяжела смерть близкого человека, это не повод повторять трагедию. Соболезную, произнес я. Я свою маму практически не помню. Она умерла сразу после вторых родов. Я рос вместе с отцом и братом, и так как отец никогда не выделялся сильным характером, мне пришлось воспитать в себе определенную расчетливость и самодисциплину. Было тяжело? Спросила Микара. Это было мое единственное детство. Пожав плечами, я усмехнулся. Мне ни с чем сравнивать, но порой, да, порой было тяжело. Однако я считаю, что темные полосы в жизни существуют для того, чтобы на их фоне светлые сияли ярче. Ну да, и вот мы здесь. Ты, человек, перетерпевший страшную аварию, и я, вместе, где смерть поджидает за каждым углом. Честно говоря, я даже не пытаюсь найти здесь светлую полосу и вижу одни лишь темные. А зря, мы ведь все еще живы. Да, система отчаянно пытается нас убить, но мы продолжаем улыбаться и смеяться ей назло. В здоровом злорадстве тоже можно найти свою светлую полосу. Да ты сумасшедший, сказала Микара и наконец-таки улыбнулась. Когда я тебя встретил на первом уровне, то подумал о тебе примерно так же. А что думаешь сейчас? Сейчас ты кажешься мне чуть менее сумасшедшей. Микара состряпала обиженное выражение лица, но затем снова улыбнулась. Да, улыбка ей идет куда больше грусти. Так, ладно, давай пока оставим все философские вопросы и меланхолию на потом, предложил я. Сперва нужно спасти моего брата. Ага, согласилась девушка. А еще нужно намылить ему шею за то, что он меня не послушал и в итоге потерялся. Ох, я ему всыплю при встрече. Ты говорил, что он сильный. Я постараюсь его подержать, пока ты будешь бить. Да, это однозначно поможет, неуверенно ответил я. Впереди нас показался какой-то разбросанный по мосту мусор. Я насторожился и указал на него пальцем Микаре, а затем начал осторожно красться к нему и активировал истинный взор. Никаких невидимок поблизости не было, однако слабая аура окутывала сам мусор, которым оказались останки поврежденного голема. Нечто порвало истукана на куски и разбросало практически по всему мосту. Кристалл маны оказался вырван прямо из бреши на грудной пластине, а сама пластина была выгнута в две противоположные стороны. Что за чудище это сотворило? Уж не Эрдем ли? Чуть подальше мы нашли останки еще одного голема, в этот раз дефектного. Его голова отсутствовала, а грудь была измята в неумелых попытках извлечь кристалл маны. Нет, на работу Эрдема это не похоже. Кузнец бы играючи превратил этого голема в тумбочку, а тут кто-то не смог нормально отсоединить нагрудную пластину. Я открутил болты, удерживающую ее, и увидел, что от удара чудовищной силы кристалл маны внутри голема попросту раскололся. Так, а не Вадик ли это сделал? Задумчиво произнес я. А он на такое способен? Удивилась Микара. В теории. Но нет, даже для него это слишком. Хотя я не совсем понимаю, насколько он силен во время активации одного своего навыка. Откуда здесь, вообще, взялись големы? Мы же в глубине территории честных людей. Хороший вопрос, я перевел взгляд на ближайшие здания. Думаю, где-то здесь есть проход в тоннеле или же прямиком на третий уровень. Големы могут приходить оттуда. Значит, мы неподалеку от выхода из Инсмута. У нас есть запасной путь для отступления. Я бы не назвал это путем для отступления. Даже второй уровень часто губит опытных игроков, а уж третий. Боюсь представить, насколько там может быть опасно. Впрочем, рано или поздно нам все равно придется туда пойти, особенно если мы не сумеем выполнить задание здесь». Микара согласно кивнула, и мы направились дальше. Вскоре мы нашли еще больше изничтоженных големов, а вместе с ними и засохшие следы чьей-то крови. Ею были окроплены клинки истуканов, их пальцы и когти, небольшие лужицы виднелись на каменной кладке мостов и балконов, а изредка кровавые пятна встречались на стенах домов и дверях. Здесь явно прошел нешуточный бой, однако тел игроков мы не нашли. К тому же, хоть крови было пролито немало, она не попадалась нам большими скоплениями. Это странно, сделал я не самый глубокий вывод. Не похоже, что здесь кто-то умер, но столько крови. Может быть, здесь кто-то был ранен, но затем он ушел, тогда бы он оставил за собой кровавый след. Но следа не было. Кровь была пролита лишь в пределах поля боя. Возле дверей домов ее тоже было не видать. Быть может, этот кто-то себя исцелил, предположил я. Но для исцеления такого количества ран потребуется много маны. Есть еще такой возможный сценарий. После долгой кровопролитной битвы с големами двое игроков, один с низким уровнем, другой с высоким, что-то не поделили. Низкоуровневый игрок убил напарника и выполнил за его счет задание. Ну и прежде, чем телепортироваться в свою личную комнату, убийца сбросил труп с моста. «Пожалуй, это возможно», — сказала Микара, недоверчиво посмотрев на окровавленные мечи. «И все же с такими ранами крови должно быть больше. Других теорий у меня пока нет». Вдалеке впереди нас послышался механический звук. «Големы», — предупредил я Микару, — «прямо по курсу». Девушка всмотрелась вдаль, а я тем временем разглядел на одном из отдаленных мостов необычного и весьма крупного истукана. Его нижняя часть туловища была похожа на муравьиную, имела 6 стальных лап, а на ее спине был установлен контейнер, внутри которого валялось несколько тел сломанных големов. Верхняя же часть, расположенная перед контейнером, больше походила на человеческую, но имела 4 длинные руки, которые весьма поспешно собирали всяческий попадающийся на пути мусор. «Что это?» — спросила Микара, наконец-таки разглядев фигуру довольно жуткого голема. «Кентавр-уборщик», — ответил я. «Он что, так и называется?» «Не знаю, системная справка до него не достает». «Хочешь узнать?» «Пока еще не определилась. Давай в любом случае посмотрим на него поближе. Возможно, нам удастся подзаработать ОС без лишнего риска». Странный голем был поглощен своей работой и едва ли обращал внимание на происходящее вокруг него. Нам удалось незаметно подкрасться к мосту, на котором этот трудяга усердно собирал осколки одного из растерзанных истуканов. Дефектный эрахноцентр, уровень 5. Что ж, я был близок. Все же строением тела голем был ближе к муравью, чем к пауку, но наличие целых 10 конечностей могло сыграть свою роль в этимологии его названия. Туловище этого чудовища с трудом помещалось на мосту в 3 метра шириной, а ростом оно превосходило меня в 1,5 раза. Нижние конечности голема были остры подобно клинкам, однако едва ли с такой нагрузкой они могли быть использованы в качестве оружия. Выходит, опасаться надо лишь длинных верхних конечностей, которые сужались от плеч и заканчивались острыми щипцами. У существа был всего один крупный глаз или же сенсор, расположенный в верхней части его каплевидной головы. «Выглядит он, конечно, грозно», — шепнул я Микаре, «но наверняка его основная функция заключается в уборке, а не в ведении боя. Мы с ним справимся». «Готова действовать по твоей команде», — ответила моя напарница и обнажила кинжал. Пока голем увлеченно пытался поднять винт, застрявший в каменной кладке моста, я показался из-за нашего укрытия и сформировал под лапами кентавра стену огня. Противник даже не вздрогнул и лишь медленно перевел на меня свой единственный глаз. Не похоже, что пламени не удавалось достичь рун в его теле. Я развеял пламя и попытался создать еще одну стену огня прямо поверх туловища голема, однако тот пришел в движение, и заклинание попросту сорвалось. Кентавр неспешно направился в нашу сторону, а я сфокусировал ману для удара молнии. За миг до того, как разряд сорвался с моих пальцев, голем скрестил свои 4 руки перед собой и принял ими удар. Всполохи электричества окутали его конечности, после чего одна из них безвольно повисла, но других существенных повреждений кентавр не получил. Однако вместо того, чтобы продолжить атаку, он, не разворачиваясь, спешно попятился назад. «Как я и думал», — произнес я. «Он не боец и теперь пытается сбежать. Я с ним разберусь», — уверенно сказала Микара и бросилась следом за противником. Девушке не составило труда настичь громоздкого истукана, после чего она с легкостью уклонилась от трех прямолинейных и весьма неловких выпадов его рук. Оказавшись к противнику вплотную, Микара вонзила кинжал под одну из пластин голема и оцарапала горевшую внутри неизвестную руну. Голем покачнулся, но затем тут же восстановил равновесие и внезапно начал заметно вибрировать, издавая нечто наподобие стрекота. Что-то новенькое. Звук стремительно нарастал, а затем вместе с ним раздался оглушительный звон, от которого у меня заложило уши. И это при том, что я стоял в добрых 8 метрах от голема. Микара же от неожиданности отшатнулась, выронила кинжал и схватилась за голову. Я бросился вперед, чтобы прикрыть напарницу, однако кентавр не стал атаковать и продолжил свое отступление. Я подбежал к Микаре и поднял с каменной кладки ее кинжал. «Ты как?» – спросил я у девушки, протягивая ей ее оружие. Микара непонимающе посмотрела на меня, а затем применила малое исцеление на своих ушах. «Что это было?» – ошарашенно спросила она. «Понятия не имею», – честно ответил я. «Какая-то звуковая атака. Мы пойдем за ним следом». Я осмотрел свои обожженные пальцы и печально вздохнул. «Да», — ответил я, — «но придется атаковать этого голема с расстояния. Сможешь залечить мои ожоги?» Девушка кивнула, забрала у меня свое оружие, а затем поспешно применила малое исцеление. «Спасибо. Что ж, продолжим охоту на кентавра». На просторном балконе здания голему все же удалось развернуться, после чего он ускорил свой ход. Мы поспешили за ним, и на пути я заметил множество новых следов крови, но не останков големов. Мы настигли противника в конце следующего моста, и я приготовился применить очередной удар молнии, как вдруг дверь здания перед нами распахнулась. Изнутри вышел высокий и очень крепко сложенный мужчина, тело и лицо которого были покрыты огромным множеством различных шрамов. Куртки у этого игрока не было, а рубаха была изорвана в клочья. Массивные ручища мужчины ближе к кистям покрывались редкой шерстью, а пальцы заканчивались длинными, толстыми когтями. Взревев подобно дикому зверю, этот игрок бросился на голема, вцепился в его нагрудную пластину и с нечеловеческим усилием вырвал ее вместе с болтами, обнажив под ней кристалл маны. Затем этот зверь выхватил из кармана штанов оружейную карту, материализовал в руке знакомую мне булаву и одним ударом расколол кристалл. Голем мгновенно перестал опознаваться системой, но сейчас меня куда больше беспокоил статус человека перед нами. «Кто это?» – изумленно спросила Микара. Я едва верил своим глазам, но ошибки быть не могло. Охота за головами указывала прямо на этого мужчину. Джин. Человек. Уровень 8. Награда за убийство игрока Джин. 20 ОС. Глава 10. Зверь. Я с трудом узнавал в стоящем перед нами человеке своего младшего брата. Он вырос на полголовы, стал еще здоровее, его кожа заметно побледнела, а на лице застыл дикий, хищный оскал. Налитые кровью глаза скользнули сперва по Микаре, а затем по мне, и тут же взгляд моего брата переменился. Хищное безумие на его лице сменилось искренней радостью, но затем исказилось горечью и страхом. В изумлении я практически оцепенел, но глубокий страх читался в глазах этого гиганта, а не моих. «Почему?» Вадик провел ладонью по своему лицу, и его когти и шерсть начали уменьшаться, пока не обратились ногтями и обычным волосяным покровом. Примененное моим братом неистовство окончательно отпустило его разум, отчего этот здоровяк вновь приобрел вид относительно цивилизованного человека. «У меня к тебе много вопросов», – сдержанно проговорил я, не сводя взгляда с красного статуса Вадика. «Но я рад тебя видеть». Я подошел к брату и крепко обнял его, понадеявшись, что его массивные ручища не сломают мне позвоночник. Гигант не шевельнулся, но все его тело заметно дрожало. Вадик так и не нашел в себе слов, которые он мог мне сказать. «Что же с тобой приключилось, братец? Поговорим внутри», — сказал я ему, кивнув на распахнутую дверь. Обжитое Вадиком помещение немного походило на постапокалиптическую свалку. Мебель была разломана, посередине одной из стен красовалась небольшая вмятина, покрытая паутиной из трещин, а под вмятиной валялся еще один сломанный голем. Повсюду был разбросан мусор от упаковок еды да в таком количестве, будто Вадик провел здесь не сутки или того меньше, а целую неделю. Местами на полу виднелись капли засохшей крови. Мы с братом уселись на пол напротив друг друга, а Микара встала возле входной двери, оставив ее чуть приоткрытой. Скрестив руки на груди, девушка молча следила то за нами, то за происходящим снаружи. Я же сверлил пристальным взглядом своего брата, который все никак не решался посмотреть мне в глаза. «Так», — произнес я, — пытаясь разложить по порядку ворох созревших вопросов. «С чего бы начать? Ты не ранен?» Вадик отрицательно покачал головой. «Мы выделим много крови по пути сюда. Она твоя?» «Да», — тихо ответил брат. «Как ты залечил столько ран? Как ты, вообще, до сих пор на ногах?» «Я. Это все регенерация. Я развил ее до 4-го уровня, и она справилась с моими ранами. 4-й уровень способности F-ранга. По завершению прошлого задания Вадик должен был развить ее лишь до 1-го. Еще 3 уровня должны стоить лишние 120 ОС, весьма немало. И с такой дополнительной тратой Вадик умудрился перегнать меня по уровню, хоть до этого я был немного впереди, а последние сутки без дела не сидел. Расскажешь, откуда у тебя красный статус и 8-й уровень?» Сказал я. «С кем ты сражался?» «С честными людьми», процедил Вадик сквозь зубы и поморщился. «Система закинула меня на их территорию. Я часами напролет бился то с ними, то с големами. Сколько у тебя еще будет висеть красный статус?» 28 часов. Терпимо. Ты убил 2, верно?» 4. У 2 из честных был красный статус. 4. Вадик так трясся, когда чуть не убил преследовавшего нас гоплита, но сумел в одиночку прикончить 4 убийц. Надеюсь, осознание того, насколько черствыми являются члены этого клана, поможет преодолеть брату его сомнения и чувство вины. «Так, хорошо, с этим разобрались», — произнес я и нахмурил брови. «А теперь не расскажешь мне, какого черта ты перенесся сюда? Почему не использовал моя кто-то, как я тебе говорил?» «Да, черт возьми, даже телепортироваться к маяку Эриса было бы лучшим решением, чем уповать на удачу. Зачем ты это сделал?» «Я...» Вадик пытался дать ответ, но едва не начал задыхаться от волнения. «Договори уже. Мне-то ты можешь все рассказать. Я кое-что натворил на земле. Кое-что ужасное». «Что?» — в нетерпении произнес я. «Что ты сделал?» «Я не. Расскажи по порядку». «Хорошо», — Вадик зажмурился и кивнул, а затем наконец-таки посмотрел мне в глаза. «Вечером незадолго до начала нового задания я зашел в аптеку и обзавелся медикаментами, как ты и просил. После этого я решил зайти к отцу. Я хотел поговорить с ним насчет тебя, твоей ситуации, а также насчет того, как я погряз в долги, чтобы тебе...» Вадик осекся. «Чтобы купить артефакты системы. Я надеялся, что отец выслушает и попытается хоть как-то нам помочь. И как прошел разговор?» «Поначалу отец упорно мне не верил, несмотря на все мои шрамы и мое внешнее преображение. Тогда я показал ему артефакты системы, бездонную сумку, оружие и трюк с оружейными картами. Когда отец удостоверился, что я ничего не выдумываю, он сказал, что не может помочь. Но затем он добавил, что все то добро, которое я принес из другого мира, можно выгодно продать, а за вырученные деньги можно закрыть не только мои долги, но и его. Вот в этом-то он был готов помогать. Надеюсь, ты ему ничего не отдал?» Встревоженно спросил я. «Все это добро жизненно необходимо для твоего же выживания». Я ему так и сказал. Тогда отец разозлился. Кажется, он был немного подвыпившим, но его слова все равно. Голос Вадика становился с каждым словом все тише и тише. Он назвал меня эгоистом. Сказал, что я ничем не отплатил ему за проявленную доброту, за воспитание, за все, что я делал с момента своего первого в жизни вздоха. А потом он сказал, что это я убил маму, что, только родившись, я совершил убийство. Глаза брата остекленели, будто его разум только что перенесся куда-то еще. «И что ты сделал тогда?» — осторожно спросил я. Я не сдержался и ударил его. Я ударил его всего один раз, но со всей силой. Я попросту забыл о том, как сильно меня преобразила система. От моего удара отец упал и больше не двигался. Я протер переносицу, пытаясь переварить услышанное. «То есть он?» — проговорил я, глядя на брата. «Я не знаю», — ответил Вадик. «Но я не думаю, что он жив. После того, как это произошло, я какое-то время провел в оцепенении, а затем началось новое задание, и я попросту испугался встречи с тобой». Глубоко вздохнув, я закрыл глаза, провел в размышлениях несколько секунд, пытаясь разобраться в своих эмоциях. К моему удивлению, помимо переживаний за брата я почти ничего не испытывал. Неужели я настолько свыкся со смертью, что... Нет. Просто жизнь на земле начала мне казаться чем-то столь далеким от меня, что я попросту перестал о ней думать. «Слушай и запоминай», — строго произнес я, посмотрев брату в глаза, вдолбив свою дурную голову следующую информацию. «Что бы ни произошло и какие бы ошибки ты ни совершил, Я всегда буду на твоей стороне. Я не отвернусь от тебя, не оставлю позади и уж точно не прокляну точно так же, как ты не сделаешь это со мной. С того момента, как мы оба оказались здесь, у нас больше нет твоих или моих трудностей и проблем. Есть наши трудности, которые мы будем решать вместе. Так ты, Вадик сглотнул слюну. Ты на меня не злишься? С чего ты это взял? Я чертовски на тебя зол. Ты наделал много ошибок и, вероятно, разрушил свою жизнь на земле, затем чуть не погубил себя здесь, а заодно и меня. То, что ты ударил отца, это было глупо и попросту бессмысленно. Но мы с тобой всегда были и будем заодно, а он с нами, нет. Я не стану винить тебя за содеянное, но я надеюсь, что ты извлечешь урок из своих ошибок. Вадик хотел было что-то ответить, но лишь застыл с раскрытым ртом, а из его глаз ручьем потекли слезы. Есть что-то странное в том, чтобы видеть столь устрашающего, столь грозного в бою человека таким слабым и беспомощным. Я не стал утешать Вадика. Его слезы помогут ему усвоить урок. «Нам не стоит здесь задерживаться», — сказал я брату, поднявшись на ноги. Тот кентавр изрядно нашумел снаружи, а мы тоже успели перейти дорогу честным людям. Рано или поздно нас начнут искать. Я не могу сейчас идти», — пробормотал Вадик себе под нос. Я протянул брату руку. «Все ты можешь. Ты, знаешь ли, очень силен. И сейчас нам всем, включая тебя самого, нужна твоя сила. Так ты идешь, или хочешь сидеть здесь и жалеть себя до прихода убийц?» Вадик шмыгнул носом, утер слезы, а затем взял мою руку. Не знаю, сколько килограмм он прибавил в весе, но мне потребовалось немалое усилие, чтобы помочь здоровяку подняться. Дрожь в руке моего брата наконец унялась, а на смену страху пришло что-то больше похожее на решимость. Вадик оглядел комнату и посмотрел на Микару так, будто только увидел ее. «Привет, Кира», — обратился к ней брат. Девушка едва заметно вздрогнула. «Привет, Вадим», — ответила она. «Я едва тебя узнала». «Вадим?» — переспросил я. «Мне так больше нравится, чем Вадик», — ответил брат. «Серьезно? Почему я узнаю об этом только на 19-й год твоей жизни? А ты теперь начнешь называть меня иначе?» «Нет», — твердо ответил я. Микара сощурила глаза и подозрительно посмотрела в мою сторону. «Ты не выглядишь удивленным тому, что мы друг друга знаем», — сказала девушка. «Да, я уже догадался, кто ты», — я пожал плечами. «Кира, значит, можешь и дальше называть меня Микарой. В любом случае рад новому знакомству». Я улыбнулся, а девушка в свойственной ей манере отвела взгляд в сторону. «Что ж, после моего разговора с Вадиком Микара вряд ли подумает, что я затаил на нее обиду». «Так, погоди, как так получилось, что ты путешествуешь с Кирой, но при этом не знаешь точно, кто она?» — удивленно спросил меня Вадик. «Да знаю я, просто не сразу ее признал», — сказал я, но мой ответ явно не удовлетворил моего брата. «Как можно не запомнить лица девушки, ради которой ты бросился под машину? Слушай, таранищая человека машина не способствует улучшению его памяти и других функций мозга, ясно? Я из того дня попомню только дождливую погоду, запах духов, черные волосы и свет фар. Хорошо, что я вообще сохранил возможность трезво мыслить и делать правильные выводы посредством дедукции. И ты в итоге догадался, кто я, но ничего не сказал», — вкратчиво спросила у меня Микара. «Так, похоже, сейчас кто-то затаит обиду уже на меня». «Да, я решил отложить этот разговор на потом». «На потом, значит?» — задумчиво повторила девушка. «Да, ты злишься на меня из-за этого?» «Не знаю, я еще не решила. Как такие вещи можно?» «А, ладно, неважно. Может, мы уже отсюда пойдем?» Микара молча отворила дверь и вышла на улицу. Вадик сочувственно похлопал меня по плечу и направился следом за девушкой. «Да что я не так сделал?» — спросил я вслух, а затем вздохнул и поспешил за своим только что сформировавшимся отрядом. Мы направились в обратную сторону, желая поскорее покинуть Инсмут. Если повезет, то, добравшись до территории Железного Легиона, мне удастся разыскать там Виндиго и рассказать ему все о делах Эрдима. Это сейчас была наиболее приоритетная из моих задач после поисков Вадика, ведь на данный момент никто, кроме одного из сильнейших кланов, не сможет остановить Сфинкса от расправы надо мной. Пересекая знакомые места, мы двигались быстро, но старались не шуметь. В любом месте нас могла поджидать засада, какая-нибудь убойная ловушка или же нам мог повстречаться очередной заблудившийся голем. Обсудив наше построение, мы решили, что разумнее всего будет выставить впереди отряда Вадика, так как он держит удар лучше меня и Микары, а также одним своим видом отваживает дураков от желания на нас напасть. Наверняка регенерация моего брата не работает задарма. Она явно справилась со всеми его ранами, оставив на их местах новые шрамы. Но что она потребовала взамен? Какую энергию? И какие у нее есть недостатки? Я вспомнил про свалку из упаковок от еды. Похоже, что регенерация ускорила метаболизм Вадика и заставила здоровяка слопать почти все его запасы продуктов. Вдобавок, несмотря на свою новообретенную стать, в движениях моего брата читалась слабость, неестественная усталость. Его бледнота возникла не вследствие действия каких-то навыков, а из-за существенной кровопотери, которую регенерация не смогла возместить. «У меня что-то на лице», — поинтересовался Вадик, приметив мой сфокусировавшийся на нем взгляд. «Как именно работает твоя регенерация?» — спросил я вместо ответа. «Ты уже разобрался с принципом ее работы?» «Да, она просто ускоряет излечение ран. И, вроде бы, все. Ею можно как-то управлять? Не знаю. Напрямую? Кажется, нет. Но регенерация работает намного хуже, если не обеззараживать полученные раны. А вот при правильной обработке некоторые неглубокие ранения залечиваются практически целиком за пару-тройку часов. Даже следов не остается. У тебя еще много медикаментов осталось? Вадик задумался и начал поочередно материализовывать в своей бездонной сумке один предмет за другим и половину из них передавать мне. Пара десятков бинтов, чуть меньше половины литра хлоргексидина, различные антибиотики, которые вроде как должны продаваться только строго по рецепту. Мне их так продали. Ну и всякие мелочи вроде лекарств от простуды, жаропонижающих. Я смотрю, ты подготовился основательно, заметил я. Да, потратил последние карманные, тоскливо ответил брат. Не думаю, что тебе они понадобятся в обозримом будущем, сухо сказала Микара, отчего Вадик помрачнел еще сильнее. Вполне возможно, что на земле его уже с распростертыми объятиями ждет полиция. «Дай-ка мне один бинт», — попросил я брата. «Перевяжу свои пальцы на правой руке, чтобы поменьше ими двигать». «А что у тебя с рукой?» — удивился Вадик. «А, ты же не знаешь. Ох, ты столько всего не знаешь. Я расскажу все на привале, это долгий разговор. А сейчас поделись бинтами». Вадик протянул мне пластиковую упаковку с бинтом внутри. «Тебе помощь?» — спросил он у меня. «Сам справлюсь», — ответил я и занялся перевязкой. «С навыком камеранская медицина мне не составило труда наложить самому себе бинт. Базовые познания первой помощи у древних жителей этого королевства были примерно такими же, как и на земле. Даже методы перевязки практически ничем не отличались. А что за навык позволил тебе отрастить когти?» Поинтересовался я у Вадика, пока мы пересекали один из длинных мостов. «Аспект зверя. Он позволяет временно перенимать некоторые отдельные черты у известных мне зверей. Вот только он сжирает ману и, причем, немало. А запас маны у меня небольшой. Он у тебя есть?» – удивился я. «Не, у меня он целиком состоит из божественной энергии, дарованной Велесом и параметром вера. Велес мне подарил и сам аспект зверя. Заодно сказал, что видит во мне потенциал, и что скоро я буду достоин стать одним из его жрецов. Хороший мужик, в общем. Бог подарил тебе целый навык, аспект зверя же не F-ранга, верно? Не, ранг Е. Неплохо», — произнес я с легкой завистью. Хель пока делилась со мной только обморожением пальцев, сомнительным благословением и одним самоубийственным заданием. Впрочем, нет, не стоит забывать, что богиня мертвых спасла меня от смерти, хоть и могла попросту завладеть моей душой. Мне ни на что жаловаться. «Чему еще ты научился за последнее время?» — поинтересовался я у Вадика. «Я добил силу и выносливость до десятки. За десятку силы я получил навык мощь гиганта, который просто дополнительно увеличивает мою силу и немного прибавляет мне в росте». «Немного? Погоди, ты же сказал, что повысил силу до 10. Это ведь порог, верно?» «Да», — Вадик кивнул. «Навык полностью пришел в действие лишь после того, как я разблокировал следующий порог». «Ох, то есть, теперь ты будешь еще больше вкладываться в силу?» «Нет, в таких вещах важно поддерживать баланс. Нужно сперва нагнать ловкость, да и живучесть лишней не будет. И зачем тебе с регенерацией еще больше живучести?» «Как минимум для того, чтобы легче переносить кровопотерю, а также серьезные ранения. Не думаю, что регенерация поможет мертвецу». Я поморщился. Вадик рассуждал здраво, но основное русло его мысленного потока мне не нравилось. «Вместо адаптации к ранениям нужно научиться сражаться так, чтобы их не получать вовсе. «А что ты получил за десятку выносливости?» – спросил я. «Энергетический вампиризм», – ответил Вадик. «Чего? Этот навык незначительно восстанавливает мои силы, когда я убиваю противника и поглощаю его ос. Он мне сильно помог с големами, а еще он отлично комбинируется с моим рывком, хоть и ощущения вызываются еще те, будто ты слишком резко встаешь с кровати и едва не теряешь от этого сознание. Странно, что ты в свои 18 лет вообще знаешь, какого это», — сказал я, а затем тут же обернулся в сторону приглушенного стука, который раздался на небольшом отдалении от нас. «Что-то не так?» — спросила у меня Микара. «Да, мы не одни». Сфокусировавшись на истинном взоре, я увидел силуэт невидимки, наблюдавшего за нами с балкона здания, отделенного от нас пропастью. Похоже, что настало время продемонстрировать новообретенные умения как моему брату, так и мне самому. Глава 11. Прочь из Инсмута. Я начал фокусировать ману для удара молнии, но похоже, что невидимка приметил мой взгляд и догадался о своем разоблачении. Незнакомец скрылся за зданием быстрее, чем я успел применить заклинание. «Сколько их?» – встревоженно спросила у меня Микара. «Пока что один», — ответил я, опуская руку и рассредоточивая ману по телу. «Думаю, это был разведчик. Их разведчики редко ходят далеко от основного отряда», — мрачно произнес Вадик. «На нас нападут с минуты на минуту. Тебе встречались отряды честных людей более чем из 3 человек? В первый раз я нарвался сразу на 4, а потом издали видел только 3. Может быть, у этих отрядов где-то отдельно ходили разведчики, но они мне на глаза не попадались». «Ясно. Нападут ли убийцы игроков на отряд, который на цифрах примерно равен им по силе?» «Наверное, только в том случае, если у них будет преимущество, а я только что продемонстрировал, что могу обнаруживать невидимок. Но если честные люди прознали о пропаже 2 отрядов в этой части Инсмута, то могли прислать сюда гораздо больше людей. Пожалуй, развеивать истинный взор пока что не стоит. Вадик, ты знаешь, где находятся ближайшие проходы в тоннеле?» Спросил я у брата. «В тоннеле? Погоди, ты же не имеешь в виду, тоннели на 3 уровень, и их в том числе. Так ты знаешь или нет, големы выходили из одного здания целыми пачками, и вряд ли внутри него могла уместиться их фабрика. Это совсем неподалеку отсюда. Тогда идем туда». «Стой, стой, стой», — запротестовал мой брат. «На 3 уровень? Это разве не самоубийство? Ты уже выполнил свое задание?» «Нет, а на его выполнение нам осталось немногим больше 2 суток. Если уж боя не избежать, давай выберем тот, который будет нам выгоднее». Вадик недовольно цокнул языком, но затем кивнул. «А ты рассчитывал убить еще кого-то из честных людей?» – удивился я. «4 тебе было мало, я надеялся воздать этим гадам за то, что они гоняли меня здесь как собаку», – пробурчал Вадик. «Не забывай, что система уже повесила на тебя статус убийцы игроков. Продлевать его не стоит, иначе мы опять здесь застрянем. В прошлый раз я был вынужден целые сутки скрываться в Хильхиме, прежде чем смог вернуться в Лангфол. Да, знаю, знаю. За одну лишь неделю, что мы не виделись, Вадик стал куда более хладнокровным и даже немного кровожадным. Да уж, этот мир преображает людей и их образы мышления. Я слышал, что жизнь человека, находящегося под постоянной угрозой, начинает течь быстрее, и быстрее протекают изменения в его взглядах и характере, но не ожидал увидеть это столь наглядно на примере родного брата. Впрочем, сейчас эти изменения придутся как нельзя кстати. Не успели мы пересечь 3-й мост, как на балконах зданий неподалеку от нас показалось сразу 2 невидимок. Я предупредил отряд и, стараясь делать вид, будто я не обнаружил противника, принялся вновь подготавливать удар молнии. Вмиг, когда я резко повернулся к одному из противников и направил на него пальцы, высвобождая мощный заряд маны, в мою сторону устремилась стрела, которая едва не пронзила мне шею. В последний момент Вадик успел оттолкнуть меня в сторону, и наконечник стрелы лишь едва полоснул его запястье, а я же едва устоял на ногах и выпустил заклинание. С раскатом грома молния врезалась чуть ниже балкона, на котором стоял противник. «Что?» — в изумлении проронил мой брат, оглянувшись в мою сторону. «Что это было? Не отвлекайся!» — крикнул я в ответ. «Пригнись!» Мы с братом нырнули за парапет моста, разминувшись с еще одной стрелой, после чего я огляделся по сторонам. «Где Микара?» — громко спросил я, осознав, что девушка пропала из виду. «А мне откуда знать?» — произнес Вадик. «Она же рядом с тобой шла!» Я аккуратно выглянул за парапет, и над моей головой тут же просвистела очередная стрела, а затем врезалась в поверхность моста чуть позади меня и сломалась о нее. Стрела была несистемной. Короткого взгляда не хватило на то, чтобы полностью оценить сложившуюся ситуацию, но Микару я нашел. Прильнув к парапету балкона, который примыкал к нашему мосту, девушка в полуприсяде кралась в обратную сторону. «Нашел ее?» – спросил Вадик. «Она что, сбежала?» «Нет», – ответил я с небольшой неуверенностью. «Не думаю». «Я думаю, она хочет подобраться к стрелкам с фланга. Нам нужно отвлечь на себя внимание». «О, это я могу. Они из луков стреляют или из арбалетов?» «Один точно из лука. Насчет второго я не уверен». «Отлично». Вадик расплылся в несвойственной ему азартной улыбке. «Только не становись приманкой для стрел», – обеспокоенно произнес я. «Поверь, я справлюсь». С этими словами Вадик применил рывок и за одно мгновение достиг противоположного конца моста. Прежде, чем лучники успели на него нацелиться, мой брат добежал до ближайшего здания и всем весом врезался в деревянную дверь, выбив ее с петель и ввалившись внутрь помещения. «Так, ладно, а дальше что?» – спросил я скорее у самого себя. В целом отвлекающий маневр был неплохим. Возможно, лучники так отвлеклись на моего брата, что могут не успеть среагировать на следующую выпущенную мною молнию. Но если я ошибаюсь, то поймаю стрелу и, вероятно, погибну. Такой расклад меня не устраивал. К счастью, план Вадика шел на порядок дальше, чем просто протаранить своим туловищем вход в дом. Подняв с пола дверь, он взял ее двумя руками и прикрылся ею как ростовым щитом, а затем принялся двигаться с ней в мою сторону. В дверь сразу же вонзилась пара стрел, но их наконечники застряли внутри древесины и не показались с противоположной стороны. «Неплохо», — произнес я, когда Вадик добрался до меня. «Только смотри, чтобы тебе пальцы не отстрелили». «Да брось, эти лучники не такие уж и меткие», — сказал Вадик, пожав плечами и этим же движением чуть приподняв дверь. Кажется, он практически не чувствовал ее веса. К тому же, если и отстрелит, то регенерация их отрастит заново. «Ведь так, у меня не спрашивай, я не знаю. Давай не будем на это рассчитывать. Пожалуйста». Я поднялся на ноги, встав позади своего брата и его импровизированного щита, а затем, аккуратно выглянув из-за двери, выпустил новую молнию. Пальцы левой руки охватила жгучая боль, а разряд угодил чуть ниже цели, в парапет, закрывающий нижнюю половину ее тела. Зато этого хватило, чтобы изрядно напугать невидимого лучника и заставить его залечь за укрытие. Я же воспользовался этим, чтобы осмотреть остальное поле боя, стараясь не светиться перед вторым стрелком. Четверо игроков двигались к нам спереди, еще двое, со стороны Микары. Девушка спряталась за зданием и пропустила убийц мимо себя на балконе, а затем направилась следом за ними. Подкравшись со спины к ближайшему, она одним движением кинжала вспорола ему горло и затем тут же бросилась на второго. Тот едва успел отскочить назад и отразить выпад, но Микара быстро материализовала во второй руке еще один кинжал и вонзила его противнику в живот. Убийца выронил свое оружие, после чего девушка оборвала его жизнь взмахом своего первого клинка. «Что за жесть она вытворяет?» – ошарашенно произнес мой брат. «Думаешь, мы такого не делаем?» – равнодушно спросил я и преградил путь четверке подступающих противников стеной огня. «Если Микара не расправится с лучниками быстрее, чем до нас доберутся те четверо, нам придется туго. В этом случае держись пониже и прикрывай меня магией. Пара стрел меня точно не убьет». «Да, у тебя что, череп стал бронированным, или через шею течет много лишней крови?» «Не принимай необдуманных решений, анализируй ситуацию». А ситуация все еще не складывалась в нашу сторону и омрачилась тем, что с противоположной стороны стены огня подул мощный порыв холодного ветра, сопровождаемого разрастающейся пестрой аурой. Среди противников тоже был маг, вот только едва ли он понимал, как правильно тушить огонь. Пламя никуда не делось, но продолжало истощать мою ману. «Ты же так истратишь все свои силы», — обеспокоенно воскликнул мой брат. «Поверь, у меня в запасе их немало», — ответил я и извлек из бездонной сумки крупный кристалл маны, который я заполучил в бою против последнего голема-крушителя. В теории мои пальцы выдержат еще одно-два применения удара молнии, но после этого придется колдовать другой рукой. А искры или удар молнии не воспламенят бинты. Так, ладно, мы оказались не в той ситуации, чтобы я мог позволить себе сдерживаться. Пользуясь тем, что один из лучников так и не решился вновь показаться из своего укрытия, я размотал бинт на правой руке, развеял истинный взор, чтобы оно не застилало обзор, и прицелился в сторону силуэтов за стеной огня. Сосредоточив ману, я применил новый удар молнии и увидел, как один из противников упал. Быть может, я рано начал приписывать нашим противникам преимущество, стоило мне об этом подумать, как из стены огня вырвалась точно такая же молния, как и моя. Мощный разряд электричества мгновенно домчался до нашей позиции и врезался в прикрывающую нас дверь. Вадик смачно выругался и зарычал от боли. «Тебя зацепило?» – спросил я. «Ага», – озлобленно ответил он. «Пальцы обожгло. Сглазил ты меня. Брось, таких заклятий в моем арсенале нет. Не знаю, как выглядел сейчас щит с другой стороны, но с нашей он покрылся глубокими трещинами. Еще одного такого удара он не переживет. Надо поразить мага раньше, чем он поразит нас». Я выглянул из-за двери и начал сосредотачивать ману, как вдруг прятавшийся лучник вновь набрался смелости, показался из-за укрытия уже без невидимости и поспешно натянул лук. Я нырнул за дверь, и стрела промчалась мимо меня, но применить заклинание мне так и не удалось. Неожиданно со стороны одного из лучников раздался отчаянный крик, источник которого стремительно полетел куда-то вниз. «Что произошло?» – спросил я у Вадика, заметив, что тот тщательно всматривался в образовавшуюся на щите трещину.